Влад Савин. Северный гамбит. Лазарев Михаил Петрович, командир АПЛ К-25 «Воронеж», Баренцево море. Атамарина почти беззвучно скользит в глубине. Курс «Норд» над головой сотня метров холодной арктической воды. Контакт, пеленг 355, цель надводная. Классифицировать цель. И до боли знакомый сигнал боевой тревоги. Топот ног и стук задраиваемых люков. Нет в экипаже не занятых делом пассажиров. Все стоят на боевых постах и знают, что им предстоит делать, если я отдам следующий приказ. Если цель будет классифицирована как вражеская, ударный авианосец класса «Нимитс», например. Этого я и боюсь, потому что мы в Баренцевом море, и сейчас 1943 год от Рождества Христова. По крайней мере, так было, когда мы вышли из Северодвинска, пока еще Молотовска, трое суток назад. А еще 14 месяцев тому мы шли примерно в этом районе, этим же курсом, и был год 2012. Провал во времени, природный феномен или игры каких-то зеленых человечков? Ответа на этот вопрос мы не получили и вряд ли когда-нибудь получим. Но совершенно неожиданно, оказавшись в июле 42-го года, мы вломились в события этого мира, как слон в посудную лавку. И если виной всему чья-то сознательная воля, а тут и в божественное вмешательство, поверишь, не то что в инопланетян или потомков из века 30-го, то представляю, как кто-то сейчас хватается за голову или злорадно потирает руки щупальцем, ну что у них там, смотря что творится с хрупкой тканью мироздания, которое рвется и кроится теперь по совсем другим чертежам. Хотя есть авторитетное мнение самого академика Александрова, которое поддерживает наш мех, командир БЧ-5 Серега Сирый, что это уже не наше прошлое, а некий параллельный мир, будто история с момента нашего вмешательства разветвилась, как рукава текущей реки. И то, что будет здесь, пока никак не предопределено, хотя существует какая-то связь между параллельными, некая эластичность истории, но тут разговор между научными светилами заходит в такую квантово-эйнштейновскую высоту, что я перестаю понимать. Мне существенно лишь одно. Этот мир может прогнуться под нас, и совсем не обязательно мы под него. Чем и занимаемся по мере возможностей. Мы пришли в этот мир по здешнему времени 5 июля 1942 года и уже никак не успевали предотвратить разгром конвоя ПИК-Ю-17, тем более что нас выбросило где-то у берегов Америки. Но вот на немецкой операции «Вундерланд» мы оторвались по полной. Фото в газетах по всему миру. Линкор «Адмирал Шейер», сдавшийся нашему пароходу «Сибиряков». Ну а как не сдаться, если получил от нас самонаводящуюся торпеду по винтам и предупреждение, что при первом же выстреле следующий залп будет в борт, и шлюпок спустить не дадим. А тонуть в ледяной воде страшно. Тут писатель Пикуль совершенно прав. Теперь бывший Шейер, переименованный в Диксон, в составе нашего Северного флота, и уже хорошо поучаствовал в освобождении Петсама, а немецким субмаринам, поддерживающим Шейер и подошедшим после на выручку, мы устроили бойню. Ведь в это время подлодки еще не умеют стрелять торпедами по вражеским подлодкам, кроме как на поверхности. Нет еще ни таких гидролокаторов, ни самонаводящихся торпед. Затем была охота на Тирпиц, правда, эту победу присвоили англичане, хотя даже американские союзники тогда назвали их действия конокрадством. И другие славные дела, после которых немецкие моряки, кому повезло выжить, с северным ужасом рассказывают о проснувшемся великом змее Эрмунгарде, плавающем в ледяных глубинах, или морском демоне из ада, призванном русскими на службу. Именно это я слышал в разведотделе Северного флота от пленных, подобранных с потопленного нами эсминца Z-38. Что еще могут предположить немцы, лишь смутно видя и слыша, как под водой движется нечто и топит их корабли? Причем возможности объекта далеко за гранью техники и науки этих времен. Но мы изменили историю не только наличием торпед. Информация, переданная руководству СССР, оказалась еще более важна. Даже сам факт, что мы победим, это уже много для морального духа. А если прибавить все доступные нам сведения об отечественной войне, вооружение, тактика, методика обучения, знания о будущих ошибках, персоналии, кто покажет военный талант, а кто наоборот. Немецкие секреты, не считающиеся таковыми в 2012-м, но очень актуальны здесь. Умение читать любой немецкий шифр, не рассчитанный противостоять компьютерам 21 века. В результате в этом параллельном, да хоть перпендикулярном мире удался большой Сатурн, окружение и уничтожение не только армии Паулюса под Сталинградом, но и всего южного крыла немецкого фронта, бывшей группы армии Юг. А до того был разгром немцев в Заполярье, причем мы освободили не только Петсам и Киркенес, но и гораздо большую территорию Северной Норвегии, чем в нашей истории в 44-м, и прорвали, а затем сходу сняли блокаду Ленинграда зимой 43-го. И эта потеря оказалась невосполнимой, заменить погибшие войска Гитлеру было нечем. Тогда он попытался объединить против русских варваров всю Европу, провозгласив Еврорейх. Франция и Испания вступили в войну на его стороне, а также Польша, Бельгия, Дания и прочая мелочь. Под руку Еврорейха перешел французский флот, в этой истории не затопленный в Тулоне, а также Гибралтар, Мальта, Северная Африка, где получивший подкрепление Роммель наголову разбил англичан. И в этот раз, не задержавшись в Эль-Аламейне, форсировал Суэцкий канал, взял Каир, занял Палестину, Сирию, Ирак. На востоке, прорвав фронт в Бирме, японцы вошли в Индию, немедленно превратившуюся в кипящий котел хаоса, войны всех против всех. Увидев это, в войну вступила Турция, напав на разваливавшуюся Британскую империю. Итальянцы развернули наступление в Эфиопии, Судане, Сомали. В Берлине трубили победные фанфары, но плохо было на Восточном фронте. 50 погибших ветеранских дивизий, чистокровных арийцев, никак не могли быть заменены даже большим числом французов и прочих европейцев, не имеющих ни боевого опыта, ни выучки, ни желания умирать за бесноватого Адольфа. В этой истории не было Курской дуги, потому что не было и Харькова зимы 43-го. Наши в темпе вышли к Днепру еще весной. Геббельс вопил, что Днепровский вал неприступен, но если мы сумели прорвать его там, в иной истории, после тяжелой Курской битвы, имея в противниках исключительно немцев, то теперь, когда Днепр был исходным рубежом для еще свежих советских войск, а на той стороне больше половины была сборна солянка со всей Европы. Результат был ясен изначально. В итоге сейчас на нашем фронте картина, близкая к осени 44-го, иной истории. Однако события повторяются, лишь сдвинувшись на год вперед. Эластичность ли это или простая логика? И здесь были Багратион в Белоруссии, потерь Курской битвы не было, и на Днепре наших полегло много меньше, так что ресурсов хватило. И переход на нашу сторону Румынии, а заодно и Болгарии, и разгром немцев в Крыму, и Варшавское восстание, поддержанное английским десантом, вот только глава его генерал Бур-Комаровский в воинственности зашел так далеко, что потребовал от мирового сообщества последующего суда над Сталиным и Гитлером одновременно, а также Киев, Минск, Смоленск и Кёнигсберг в компенсацию польских потерь. После чего разъяренный фюрер бросил на Варшаву корпус СС с приказом стереть город с лица земли. А Сталин, зная, как и в иной истории Комаровский нас предал, не то чтобы не шел спасать, но делал это не спеша, без лишних потерь, помня, что жизни наших советских солдат стоят много дороже, чем вся их армия Краева. Геббельс заявил, что сейчас в Еврорейхе под ружьем стоят 10 миллионов. Вот только чистокровных немцев среди них гораздо меньше, чем было в нашей истории. А боевая ценность прочих европейцев не слишком велика. Советские люди посмотрели фильм «Обыкновенный фашизм» и прочли в «Правде» опубликованный план ОСТ и узнали, что собирались сделать с ними Гитлер и его шайка. Так что с боевым духом все в порядке и на фронте, и в тылу. Ясно, что нам с фашистами в одном мире тесно. Кто-то исчезнет, и это будем не мы. А немцы, ошалев от необъяснимых поражений на суше и на море, не придумали ничего лучше, чем обратиться к колдунам из Анненербе, которые посоветовали Гиммлеру устроить черные мессы, кровавые ритуалы, где пленных приносили в жертву на алтаре. Это отнюдь не прибавило Еврорейху популярности. Уже по всей Европе обсуждают, не пора ли их солдатам перебить надпись на бляхах с «Gott mit uns» на «Teufel mit uns». Впрочем, фрицы и в нашей истории тратили на свою мистическую академию больше, чем на атомную программу. А вот советский атом в этой истории родится раньше и, может быть, даже опередит Манхэттен. С нашей помощью и информацией, благодаря чему у Янки сорвался чикагский эксперимент, а 250 тонн урановой руды незаметно перекочевали со склада в Нью-Йорке на борт советского судна и операции в Атлантике, в результате которой и еще 300 тонн уранового концентрата, перевозимых из бельгийского Конго в США для нужд Манхэттена, также случайно оказались в СССР. Попутно еще утонул линкор «Айова» и что-то там по мелочи, включая подвернувшихся под руку, вернее, под торпеды, испанцев. Правда, против Янки и настоящие немцы хорошо поучаствовали. Ни один бриллиантовый мега-ас Кригсмарине и лучший подводник всех времен и народов в нашей истории – Вольфганг Лют, которого мы выловили из воды, а после сдали в полярном конвое НКВД, и от чьего лица мы слали по радио подлинным немецким шифром победные реляции. Так что американцы сейчас винят во всем проклятых гуннов. Ну, а я получил вторую золотую звезду, первую за Тирпиц и Шеер, и... «Вас там не было, товарищ Лазарев, вы поняли меня?» «Да, я говорил с товарищем Сталиным, как и с Аврентием Павловичем Берией тоже. и искренне считаю Иосифа Виссарионовича вождем, не идеалистом, не пламенно-твердокаменным борцом за народное счастье, добреньким и все прощающим, а хозяином, политиком, предельно практичным, жестким, даже в чем-то циничным, но подчиняющим все в себе и других одной цели – строительству державы. Для него это было его детище, его творение. Ну, как встречается у иных умельцев увлечение клеить кораблики в бутылки или собирать из спичек модели дворцов. И он строил державу, империю по тем принципам, какие сам считал правильными, безжалостно уничтожая все, что мешает. Но в то же время был достаточно умен, чтобы внимательно выслушать, собрать информацию. И у него были невероятная работоспособность и упорство, и, конечно, умение организовывать, управлять людьми. Теперь он уже знал, чем кончатся его труды. Может быть, хорошо, что меня не было рядом, когда он читал переданные ему книги и доклад Хрущева на 20-м съезде и смотрел на компе фильмы и видео из наших времен. Когда же мы общались, он был спокоен, по-деловому задавал четко поставленные вопросы. Тиран, диктатор, преступник. Мне глубоко плевать, как называют его демократы или дерьмократы, демокрады. А важно, что он увидел цель и теперь не свернет и не успокоится. Сделать так, чтобы не было перестройки, развала 90-х и гибели великой страны. И это мое искреннее желание, так что у меня нет сомнений, кому служить, за что драться насмерть. И теперь я знаю, что этот мир будет иным, лучше или хуже того, но иным, без сомнения. А уж мы постараемся, чтобы стал лучше, чтобы не было вот такого... «Нельзя!» — орет телеящик. «Ну что делать, если Россия — это страна дураков?» «Глобализация, обязательства перед ВТО, конъюнктура мирового рынка. А кто не вписался, не преуспел, тот неудачник, бесполезный балласт, для которого долг тихо уйти, не создавая проблем остальным и не цепляясь за ноги сильным. Конкурентоспособность, и пусть выживает достойный жить. Так жить нельзя. Производства стоят, людей выбрасывают на улицу, все прилавки завалены дешевым китайским товаром, работающие предприятия отдают в частные руки. Приток капитала, инвестиции. Затем лишь, чтобы новые хозяева быстро вывезли все, что можно, и закрылись. Нерентабельно. А телеящик орет: лучше работайте, чтобы заработать. Потребляйте, потребляйте. Неужели вы еще едите нашу картошку с нитратами? Есть же турецкая, генномодифицированная, дешевая, уже без кожуры и с ананасовым вкусом. Но кто сейчас покупает отечественные товары, совершенно не соответствующие мировым стандартам? А наше образование, медицина — это просто ужас, наследие советских времен. Впрочем, ну, что вы хотите от бесплатного? Вы за вхождение России в мировой рынок? Тогда примите общемировые цены на газ, бензин, электричество. Первое требование ВТО, без выполнения которого нас и на порог не пустят. Что до электората, то в этом месяце уже повышен минимальный размер оплаты труда. Правда, если пересчитать ежедневно как раз хватит на один батон или одну поездку в общественном транспорте на выбор. Напоминаем, что своевременно и полностью платить за ЖКХ – это первейший долг каждого гражданина. Если вы потеряли работу, меняйте жилье на более дешевое. Никого не выбрасывают на улицу, лишь в барак на окраине, 3 метра на человека по соцнорме. Нет, мы не можем допустить, чтобы ваши дети так страдали. По новому ювенальному закону им будет предоставлено место в самом лучшем детдоме. А там им повезет попасть на усыновление в состоятельную западную семью. Но вы же разумные люди, чтобы верить сказкам про малолетних рабов, секс-игрушки для утех и даже поставщика органов трансплантантов. Слушайте, давно уже нет совка. Ваши проблемы — это только ваши проблемы. А мы не так богаты, чтобы заниматься благотворительностью. Орет телеящик. Валить надо скорее из этой дурацкой страны, если у вас есть хотя бы 1 000 000 зеленых. Ну, а если нет, с вами и говорить не о чем. Если вы не сумели ничего украсть, то вы лошары и совки, не приспособившиеся к рынку. Светская хроника. Отдых российской бизнес-элиты в Куршевеле. Смотрите, как живут и развлекаются лучшие люди России. В Москва-Сити открыт новый офис «Газпрома». Стеклянная игла километровой высоты, вошедшая в десятку самых высоких сооружений мира. Европарламент возмущен, что закон об обязательной квоте для представителей секс-меньшинств в российских законодательных органах всех уровней еще не ратифицирован Госдумой. Не храните ваши деньги дома в чулке, а несите их в наш банк Московского международного маркетинга. Обещаем прибыль в 2020% годовых. Мировые новости. Визит президента России в Вашингтон. Господин президент, подпишитесь здесь и здесь. All right, теперь вы свободны. Вот чек нашего банка и ключи от уютного домика в Оклахоме. Мировое сообщество обеспокоено гуманитарной катастрофой в России и возможным прекращением ею своих обязательств по поставкам энергоносителей на мировой рынок. И по просьбе законных российских властей вводит на ее территорию миротворческий воинский контингент, каждая страна-участник в свою зону оккупации согласно мандату ООН. Призываем население отнестись к этим вынужденным мерам со спокойствием и лояльностью. Одной из важнейших задач мирового сообщества по отношению к России будет утилизация экономически избыточной части ее населения. Свят, свят, вот приснится же, то ли просто игра воображения, то ли мозг во сне работает как приемник на сигнал из параллельных миров, то ли, не дай бог, потихоньку съезжает крыша. Проклятый меченый вкупе с Борькой козлом, вот почему после вас от любой власти по умолчанию ждешь подляны, что она продаст за зеленые бумажки. Господин президент, подпишитесь здесь и здесь. All right. Вот вам чек нашего банка и домик во Флориде. Все, вы свободны. А ведь мы, русские, прощаем власти и грозность, и даже кровавость, не говоря уже о величии на костях. Но категорически не переносим сдачи позиций чужим, а тем более служение чужому. Я помню Меченого и Борьку, Про Путина же не скажу ничего. И вы спрашиваете меня, почему я хочу служить Сталину? Здесь мой мир и мой дом. Я так и не женился в том времени. Сначала, в 90-е, был недостаточно успешным. Затем, в 2000-е, другие были более успешными. Армия — это анахронизм, чем изнурять народ военной повинностью и нести бремя военных расходов, гораздо эффективнее встроиться в существующие международные системы обеспечения безопасности. Сам слышал по ящику в интервью какой-то важной политической фигуры. Встроиться. 22 июня вам напомнить. В 90-е нас не бомбили, как Сербию. Не решились. Хотя какая-то сучка Кондолиза вякала. Богатства Сибири не должны принадлежать одной России, а всему цивилизованному миру. Но не решились, боясь не каких-то там санкций ООН, а ответного удара. Понимали ли это те, кто тогда называл нас тупой военщиной и дармоедами, забыв про извечные правила? Страна, не желающая кормить свою армию, в итоге будет кормить армию чужую. Зато здесь защитники Отечества большой цене и уважении. Аня, Анечка, так и не узнаю уже, про тебя ли я читал еще в том мире. Была там в Минском подполье товарищ Татьяна, под стать легендарному Кузнецову. Немногим ему уступала. Погибла за 2 недели до освобождения всей Белоруссии. И было ей всего-то 22 года. Красивая. Ей бы жить и детей родить. Ну, а здесь она оказалась среди хранителей нашего секрета, одной из немногих, посвященных в нашу главную тайну. И, кажется мне, товарищи Сталин с Берией решили на ней обкатать, как наше мировоззрение, наши идеи повлияют на здешнего человека. Результат. Аня искренне считает, что наибольшие враги нашей страны и народа — это Гитлер, Горбачев и Ельцин. И не дай бог, она оказалась бы в нашем времени, если она сумела в 41-м заброшенной в Минск с нуля подпольную организацию создать. Вот только этого не надо. Не отпущу я тебя никуда, потому что уже неделю, как ты моя законная жена, Лазарева Анна Петровна. Ты провожала меня, когда мы уходили из Северодвинска. Ты и другие местные девчата, или уже жены. У нас в экипаже уже 20 человек нашли себе пару на берегу. Как Ассольгрина. Интересно, кто из вас придумал сшить из алой ткани летящие накидки пальто по моде уже конца века? Картина, когда несколько десятков красавиц, одетых в них, не только жены, но и кто-то из пока просто знакомых, машут нам руками с пирса, а ветер баллов 6-7 треплет и вздувает их алые паруса. Я лишь мельком оглянулся. У командира на мостике хватает других дел при отходе от стенки в такую погоду. Жаль, не было фотоаппарата, а вот Дима Мамаев, оказывается, успел. После в кают-компании все смотрели снятый им видеоролик. Очень красиво. Вдруг еще традицией станет женам и невестам встречать и провожать корабли, надев алый цвет. Так что я вернусь к тебе, Аня Ассоль. Ты только дождись. Классифицировать цель. Снится ведь всякое. До того было, что мы, вот так же выйдя из базы в 43-м, в точке рандеву, встречаем атомный авианосец адмирал Лазарев с эскадрой. Снова 2012 год, только мир победившего СССР уже на полпланеты. А в последний раз сон был, наоборот, про победу мировой демократии. Так что если навстречу действительно немец или что-то ему подобное, обеспечивающее действия миротворцев, так 2/65 еще с наших времен у нас сохранены в аппаратах, специально на крупную дичь. И полный боекомплект местных изделий, далеко не самых плохих и вполне боеспособных. Я ведь не президент и ничего не подписывал. Цели классифицированы. Эсминцы типа «Навик». Гора с плеч. И, слава богу, никто не заметил. Значит, мы по-прежнему в 43-м. И все идет по плану. Куйбышев и Урицкий ждут нас в условленной точке для эскорта «Полярная». Корабли постройки 16-го года сопровождают атомный подводный крейсер. Выглядит как полный сюр. Хотя Куйбышев, бывший капитан Керн, достроили уже при советской власти. А вот Урицкий в бытность свою забиякой вошел в историю, когда в ту самую октябрьскую ночь стоял на Неве рядом с Авророй. Правда, по-зимнему не стрелял. Сейчас уже старички, 26 лет для боевого корабля — это возраст. Но корпуса еще крепкие, машины пока тянут, пушки сотки Обуховского завода, и для этой войны пока на уровне, ну, а зенитки, радары и акустику на них поставили недавно, по меркам 43-го, совсем новые. А главное, взаимодействуем мы конкретно с этой парой давно и успешно, еще как Петсама брали в прошлом году, и это очень важно, когда командиры кораблей и эскадры между собой сработались, понимают друг друга с полуслова. Сейчас всплывем, обменяемся познавательными. И курс на главную базу, полярные, давно уже знакомый. Какую боевую задачу нам поставят на этот раз? Уж очень хочется линкор потопить. А то Тирпиц нам не засчитали, а Иову не засчитали. Хоть кто-то попадется до конца войны. И что Аня сейчас делает...